Лукавый поп. Архиепископ Феофан Прокопович. Блистательный бастард. Датский путешественник фон Хаген, побывавший в Петербурге в 1736 году, записал впечатления от встречи с архиепископом новгородским Феофаном. Этот господин покровительствовал реформации духовных лиц, которую проводил император Петр I. В молодости он много лет путешествовал почти во всех странах Европы и Азии. Во всякого рода учености он мало имел, если имел вообще себе равных, особенно среди русского духовенства. Помимо истории, богословия и философии, он обладал чрезвычайно глубокими познаниями в математике и имел к ней несказанно большую склонность. Он знал много европейских языков, умел понимать и говорить на них, однако в своем отечестве не желал изъясняться ни на одном иностранном языке, кроме латинского, разве только в случае крайней необходимости. В этом языке он был тоже искусен, как наилучший академик. Он порядочно хорошо понимал греческий и древнееврейский, и уже в преклонном возрасте со всем прилежанием занимался ими. Все это правда. Более образованного, чем Феофан, человека не было в то время в России. Елисей или Елиазар, таково было его светское имя, родился в 1677 или в 1681 году в Киеве. С детства носил фамилию матери, и об его отце совершенно ничего не известно. Надо полагать, что Елисей был незаконно рожденный, бастард, и это во многом определило его судьбу. С ранних лет он был отдан Богу в монастырскую школу, а потом и в Киево-Могилянскую академию, давшую юноше прекрасное образование. Затем он совершенствовал знания во Львове и после перехода в униаты обошел пешком всю Европу, посещал знаменитые университеты в Лейпциге, Хале, Йене и так до самого Рима. Полтавская победа холерика. Три года Елисей учился в Ватикане, откуда бежал с великим скандалом. Причина скандала нам неизвестна, но отметим, что вообще жизненный путь будущего теоретика петровских реформ ни прямым, ни ровным никак не назовешь. Во многом это зависело от его характера. Первый его биограф, академик Байер, писал, что Феофан был зеленоглазым холериком сангвинического темперамента. Путешествия по Европе очень многое дали молодому человеку, и когда он вернулся в Киев, там не могли не заметить талантливого, живого и образованного чернеца. Он постригся с именем Феофан и с 1705 года стал профессором поэтики в родной Киево-Могилянской академии. Тут-то и представился ему случай резко изменить судьбу. На торжественном богослужении в Киеве в честь Полтавской победы 1709 года Феофан в присутствии царя-реформатора произнес блистательную речь панегирик, был им замечен и впоследствии, не сразу, привлечен к делу. Бесстыжий талант. Призванный Петром I для осуществления реформы церкви в 1716 году, Феофан оказался идеальным исполнителем, умным, тонким, творческим, послушным, все понимающим. С самого начала Петра не могла не поразить Феофане присущая ему способность служить воодушевленно. Вероятно, царя привлекли не только ум, талант и ораторские дарования Феофана, его способность бессовестно говорить грубую лесть, но и та услужливость интеллектуала, которая называется беспринципностью, бесстыдством. А это свойство таланта всегда бывает востребовано властью. Многочисленные документы во множестве подтверждают эту оценку морального облика нашего героя. Весь его изощренный ум, феноменальная эрудиция ученого, живое восприятие, образное мышление, талант писателя были направлены на беспрекословное служение сильнейшему, хозяину. Он мог убедительно, ярко доказать все, что от него требовал государь. Правильность и нужность доносов, Справедливость нарушения тайны исповеди, необходимость изменений в тысячелетней церковной службе в угоду светской власти, десятки исторических примеров, изящных силлогизмов, цитаты Священного Писания и трудов отцов церкви – все выстраивалось в стройную систему доказательств. Если царь требует обосновать пользу коллегиального управления церковью в противовес традиционному единодержавию патриарха, то Феофан блестяще делает это в пространном духовном регламенте 1721 год. Примеры и цитаты из Ветхого Завета, летописей приводят читателя к убеждению, что нет ничего хуже единовластия, что все благо от коллективного управления. Но если Петру нужно обосновать свою безграничную власть самодержца новыми просветительскими и рационалистскими аргументами, Феофан опять тут как тут пишет фундаментальные трактаты «Слово о власти и чести царской» 1718 и «Правда воли монаршей» 1722. В них он убедительнейшим образом доказывает, что государь не только дан народу самим Господом Богом, но и является его вождем, кормчим, получившим власть над людьми в результате общественного договора, и что нет благодатнее для людей режима, чем единодержавие. Его превосходство над коллегиальностью доказывается так же блестяще, как раньше доказывалось прямо противоположное. Но и этого мало. Феофан утверждал, что царь – патриархальный отец подданных, и если бы у самого государя был жив отец, то он бы в силу царской власти был бы собственному сыну сын. Власть земного владыки. Но главное в другом. Всем своим талантом, всей своей кипучей деятельностью на государевой службе Феофан и его сподвижники по синоду, которые, кстати, жили как пауки в банке, настойчиво и последовательно проводили генеральную идею Петровской эпохи. Все преобразования, все новации направлены на установление полного и безусловного контроля власти над всеми сферами жизни русского человека, над его материальной, духовной, земной и загробной жизнью, над его телом и душой. Человек Петровской эпохи не принадлежал ни себе, ни Богу. Спасенного от петли самоубийцу снова вешали, потому что только государь вправе распоряжаться его жизнью. Петр так ненавидел монашество не потому, что среди монахов было немало бездельников, а потому что не терпел, чтобы в обществе, которое он создавал в России, кто-то мог быть неподвластен даже в душе всепроникающей государственной силе. Царю была невыносима мысль, что кто-то может служить не ему, земному властителю, а другому, пусть даже высшему, владыке. Именно поэтому в конце своего царствования Петр I встал на путь уничтожения монашества и монастырей. Оптимизм Творца. Чем же руководствовался Феофан в жизни? Вряд ли верой. Сомнительно, чтобы он искренне верил в Бога. Он был слишком умен, чтобы не понимать, как сильно расходятся его дела с принципами веры. Но при этом он не был злодеем, садистом. Многие его поступки можно объяснить его темпераментом. Он был живым, пристрастным человеком европейского XVIII века, опьяненного успехами математики, механики. Это был век безграничной веры в разум, в способности человека, благодаря знаниям, изменять мир и себя. Тогда в умах царствовал необычайный оптимизм творцов нового мира. Бог в этом мире был отодвинут в дальний угол мироздания. В лучшем случае ему отводилось место инициатора, первотолчка, а все дальше уже развивалось по законам математики, по Ньютону, Декарту, Локку. Эти интернациональные идеи, предвещавшие просвещение, были очень близки Феофану, безродному бастарду, человеку европейской культуры. Он, впрочем, как и Петр, был проникнут презрением к русской традиционной культуре, не ценил и не любил ее. Он считал себя носителем новых знаний, новых передовых принципов и методов. В этой ситуации церемониться не приходилось. Дело просвещения и прогресса с моралью не считается. Конечно, Феофан разительно отличался от русского духовенства. У него было развитое чувство прекрасного. Он был преисполнен любви к знаниям, был одержим подлинной страстью к книгам, поэзии. Феофан с увлечением писал не только доносы и проповеди, но и стихи, а также пьесы, исторические сочинения, трактаты по логике, физике, поэтике, педагогике. Платон, Аристотель, Цицерон были ему так же знакомы, как и Коперник, Галилей, Спиноза. Всех их, как и других мыслителей древности, Средневековья, Возрождения и Нового времени, он читал в подлинниках, знал и любил.